замер, напоминая сейчас хищного зверя в полной силе. Заметив краешком глаза, что Сабинин сунул руку под пиджак поближе к Браунингу, честный контрабандист искривил лицо в яростной гримасе, зашипел: «Вы шо, пани? Рано!» Мучительно медленно текли минуты, и никаких изменений в окружающем не происходило. Отовсюду плыли покойные лесные запахи, щебетали птицы, легонько колыхался под ветерком кустарник, стояла солнечная тишина. — Ну, с Божьей помощью! — перекрестился Грицько. — Схожу, посмотрю. Если в том ведре лежат шишки, значит, Панас дает знак, что на кордоне все спокойно, и стражи поблизости нема. Если шишек нету, ждем темноты. Вы, пани, с места не сдвигайтесь, шуму не делайте, я мигом обернусь, не впервой. Вздохнув и отряхнув колени от приставших рыжих сосновых иголок, он бесшумно обогнул кусты, вышел на открытое пространство и решительно направился к сторожке. Присевший на корточки Сабинин со вполне понятным замиранием сердца неотрывно следил за ним. Дальнейшее развернулось почти молниеносно. Из-за угла ветхой сторожки внезапно появился человек в мундире, на плечах блеснули золотом погоны, выставил руку с вороненым револьвером и азартно скомандовал: «Стой!» Грицько, пригнувшись, не потеряв ни секунды, отпрыгнул в сторону, метнулся к спасительным деревьям. Негромкий выстрел на фоне необозримого леса, какой-то даже несерьезный. Контрабандист без крика рухнул ничком в кустарник, с хрустом сломав ближайшие тонкие ветки грузным телом, пару раз дернулся и больше уже не шевелился. Все произошло слишком быстро: окрик, прыжок, смерть. Так что Сабинин оторопел и упустил драгоценное время. Только и успел, опомнившись, потянуться к пистолету, но на него уже навалились сзади, во мгновение ока завернули руки за спину так, что в локтях захрустело, выхватили из-под пиджака Браунинг, лицом вниз притиснули к земле, словно печать к сургучу. Сухие сосновые иглы немилосердно кололи щеки и лоб. Сабинин, слабо ворочаясь, едва мог дышать. Его придавили коленями, в бок уперлись, судя по твердости, носки сапог. Над самой головой азартно выдохнули: «Попался сицилист! Не уйдешь теперь!» «Ну, что там?» — послышался начальственный окрик. «Взяли, ваш бродь!» Переводя дыхание, откликнулся один из тех двух, что припечатали Сабинина к земле. — И пистоль прием, точно, как вы сказали. Двоечка их было, никого боли не видать. — Хорошо осмотрелись. — Да что там, дело знакомое, двое их было. — Ну, волоките сюда гостя дорогого. Да обшарьте как следует для надежности. Сабинина рывком вздернули на ноги. Один из пленивших его остался за спиной, крепко уцапав за локти. Судя по хватке и жаркому дыханию, ерошившему Сабинину волосы на самой макушке, это был детинушка гвардейского роста. Второй, зайдя спереди, распорядившись предварительно: «Савчук, ты ему руки-то вверх вздерни!» обшарил и охлопал Сабинина где только возможно. Уж его-то Сабинин рассмотрел прекрасно. Молодой казак в фуражке набекрень, весь сиявший охотничьим азартом, обыскивал он умело и тщательно, промял в кулаке полы пиджака, изучил подкладку, не пропустил ни одного кармана. Закончив, сделал приглашающий жест. — Шагай, сицилист! К его благородию на спрос. Ну, кому говорю? Поскольку второй так и не выпустил локтей, крепко подтолкнув коленом в то место, которым человек обычно соприкасается со стулом, осталось лишь повиноваться. Офицер ждал, застегивая кобуру. На нем был синий жандармский сюртук, фуражка с кантом, На черной портупее висела шашка.